Глава 13. «Да обнаглели с такими ценами. Где это видано? 3 медяка за лепешку овса. Ну и что, что везти надо? Вот негодяй!» Негодовал спутник Андрея, здоровенный рыжий мужчина лет 35 по имени Афон. «Эти трактирщики так и норовят раздеть до нитки. Если так пойдет дело, мы, пока доедем, будем спать уже не в комнатах, а на сеновале в конюшне». «Да ладно тебе», – остановил его Андрей. «Не обеднеем, хватит нам. В крайнем случае я своих добавлю. Потом с графа возьму. Все, пора ехать. Хватит пререкаться. Если карта верна, мы к вечеру будем у Драконьей горы». Мужчины тяжело влезли в седло и тронули своих лошадей. Уже месяц они были в дороге, проходя в день 50-60 верст. Маршрут был разработан и утвержден капитаном стражи графа и самим графом, и теперь Андрей и его спутники исследовали строго по заданному направлению, к побережью моря, до которого было около 1500 километров. Андрей заметил, что времена года в этом мире меняются довольно медленно. Когда он тут появился, была поздняя весна, сейчас же только осень, почти как октябрь на земле. Ночи становились все более холодными, а дни были все еще теплыми и ясными. Им повезло, сезон дождей пока не начался, так что лошади ходко шли по утрамбованной тысячами ног и копыт дороги. Этот тракт отходил в сторону перпендикулярно тому тракту, по которому Андрей ехал с Федором. Когда Андрей заметил это ответвление и поинтересовался, куда оно ведет, Федор ответил: «К побережью Северного моря». Согласно карте, там находилась гора, которую местные издавна звали Драконьей. Они боялись к ней подходить, так как уже бывали случаи, когда люди погибали из-за своего любопытства. Или пропадали, или же их обугленные трупы находили где-нибудь в окрестностях деревни. Местные жители считали, что эти огарки дракон приносил туда, дабы устрашить любопытных. Но не хотелось ему, чтобы кто-то лез в его жилище. Это рассказал Андрею капитан наемников, когда они вышли из кабинета графа. Он виновато посмотрел в глаза Андрею и сказал: «Прости, коллега, я ничего не могу сделать. Тебя практически отправляют на смерть, и я это прекрасно осознаю. Я постараюсь сделать так, чтобы ты получил лучшее снаряжение, деньги, все, что нужно. Но шансы вернуться минимальны». «Он это придумал из-за графини?» Андрей внимательно посмотрел в глаза Марну, но тот выдержал взгляд и честно ответил: «Не совсем. Вообще-то ему даже лучше, чтобы у нее в любовниках ходил ты, и она не вешалась бы на всех без разбору. Ты чистый и свой, нечто среднее между бойцовым псом и производителем. Нет, не это главное. Его снедает тщеславие. Он хочет вернуться в столицу, а для этого нужно сделать подношение императору. Только у того есть броня из чешуи дракона, но она не полная. В ней не хватает нескольких утраченных со временем чешуек, вернее, нескольких десятков. Представь, он преподносит императору такой драгоценный подарок. Неужели тот не сделает его своим фаворитом? Идет вечная игра, игра за власть, за влияние при дворе. И в этом и есть вся жизнь дворян. А мы с тобой, боевые псы, делаем эту жизнь безопаснее, теряя жизнь и здоровье в боях и поединках. Что ж, надеюсь, при следующем возрождении мы займем другое место в жизни, лучшее. Ну да ладно, оставим теологические рассуждения. Так вот, ты будешь не первым, а пятым из тех, кто пытался добыть чешую. Думаешь, откуда у него чешуйка? Один из героев проник в гнездо и успел унести одну драгоценную чешуевину. Ну, может и не одну. В общем, нашли его обугленным на краю деревни рыбаков, возле берега. В его руке была зажата эта чешуйка. Обнаружили, когда хоронили. Двое его спутников отказались идти к горе и остались живы. Трое, те, что с ними пошли, вместе с этим человеком и погибли. Впрочем, если быть точным, никто не знает, что случилось с теми, кто пропал. Нашли-то труп одного, скорее всего, погибли. Оставшиеся бойцы похоронили несчастного, нашли чешуйку и привезли ее графу. С тех пор никто не решается поехать на поиски чешуи. Какие бы деньги граф не сулил и чем бы не угрожал, уже год никто туда не совался. И вот появился ты. Граф одним выстрелом убивает двух, даже трех оленей. Если ты гибнешь, он избавляется от любовника жены. Тешит самолюбию своих обиженных соседей, говоря, что послал тебя на безнадежное дело, на верную гибель, для того, чтобы доставить удовольствие им. А если ты выживешь и принесешь чешую, плевать ему на соседей, он на белом коне в столице, в фаворе у императора. Самое интересное, что и денег-то ему не надо. Власть вот что привлекает. Да, власть. Так что, собрат мой, представить тебе тяжелая задача. Хочу предупредить. У твоих спутников приказ стрелять в тебя, как только ты попытаешься сбежать. А в остальном ты командир со всеми вытекающими последствиями. И еще, если через 2,5 месяца ты не возвратишься, твои друзья, что были в фургоне, будут найдены, и плохо им придется. Больше скажу. Уже посланы люди на их поиски. Их найдут, это точно. Вот так. Теперь иди, собирайся. Так началось путешествие Андрея к Драконьей горе. Ехали они впятером, ведя каждый вьючную лошадь в поводу. Леса сменялись полями, реки ручейками, таможенные заставы они проезжали моментально, предъявляя бумагу с печатью графа Баданского. Менялись и не запоминались однотипные заезжие постоялые дворы, конюшни, пылила дорога, болтали спутники, с которыми Андрей так и не подружился, да и зачем. Он ни на минуту не забывал, что фактически они не товарищи его, а приставленная охрана, для того, чтобы не сбежал. Впрочем, если бы он хотел сбежать, сделал бы это без малейших проблем. Неужели оборотни могли бы удержать какие-то 5 стражников? Нет, не в этом было дело. Ему было интересно. Интересно так, что жгучее любопытство мучило его и не давало покоя. Драконы. Драконы, о которых он читал в книгах, которые носились по небу, сверкая своей бирюзовой чешуей. Вот что он хотел увидеть. Существо, которого нет на земле и которое присутствует во многих сказках и легендах. Существо, которому приписывают магические свойства и которое, как выяснилось, ненавидит исчадий. Существо, которое даже по описаниям Федора было настолько прекрасным, что Андрея захватывало дух при мысли, что увидит это. Но разве он мог упустить такую возможность? Увидеть чудо света? Может, последнего дракона в этом мире? За всю дорогу ему ни разу так и не удалось обернуться зверем и поохотиться. Стража не отпускала его одного ни на минуту, даже когда требовалось отойти по нужде. За это Андрею очень хотелось оторвать им всем головы, о чем он как-то и сказал старшему, предупредив, что если они не прекратят караулить его, сидящего на горшке, то первое, что он сделает, оторвет ему голову и засунет в этот горшок, а потом накроет головами остальных. После этого прессинг слегка снизился. Его репутация непревзойденного бойца и безжалостного убийцы все-таки сделала свое дело. Однако следили за ним все равно истово. Возможно, граф дал им такие указания, пообещав вздернуть на виселице, если они проморгают. О чем-то таком намекал капитан перед отъездом. Может, поэтому Андрей до сих пор и не пооткручивал им головы. Все-таки люди подневольные, фактически такие же, как и он. Ну, а потом их отношения уже перешли к легкому приятельству. Не дружбе, нет, но уважительному отношению коллеги к коллеге. Они разговаривали, Андрей задавал наводящие вопросы, исподволь выясняя некоторые интересующие его моменты. Например, он узнал, почему основной гарнизон составляют наемники, и что это за статус такой – наемник. В общем-то, это были такие же наемники, как и в средние века на Земле. Люди обучались воинскому делу, в армии или же частным образом, а потом шли к какому-нибудь капитану, заключали контракт с указанием условий службы и работали, получая жалование. Откуда брался капитан? Такой же наемник, иногда из обедневших дворян, сумевший авторитетом и своими умениями, воинскими, дипломатическими, собрать отряд, с которым можно было поступить на службу к крупному дворянину или же выступить по найму в междоусобной войне в пользу какой-нибудь из воюющих сторон. Да, у наемников был свой кодекс, прописанный в их уставе, но бывало, что его и не соблюдали. Как всегда, были капитаны приличные, как Марн, и были отмороженные полубандиты и бандиты. Те же капитаны иногда захватывали целые территории, собирая дань с проезжающих, и тогда их приходилось выкуривать регулярными имперскими войсками. Интересна была информация об отношениях знати и исчадий. Оказывается, знать сильно не любила исчадий и старалась по возможности не иметь с ними дела. С дворянами, конечно, было сложнее. Мелкие исчадия не могли так запросто использовать крупных дворян вроде графа Боданского. Но если же исчадие высокого ранга пожелал бы, чтобы тот выполнял его требования, он бы, конечно, это сделал. Исчадия, несмотря на свою абсолютную власть, все-таки опирались на знать и совсем не хотели, чтобы она вышла из-под контроля и началась гражданская война. Ну а дворяне весьма щепетильно относились к своим привилегиям. Как во всех мирах и во все времена, поэтому исчадия старались их особо не ущемлять, довольствуясь истязанием простолюдинов. Фактически в империи была двойная власть – светская, императора, и духовная, исчадий. И они, мягко говоря, недолюбливали друг друга, тем более, что более 90% исчадий были простолюдины, заброшенные случаем на вершину власти. Возможно, этим и объяснялось их поведение. Очень часто новориши ведут себя совершенно мерзко, как говаривает русский народ «из грязи да в князи». Вчерашние торговцы, латочники и мелкие клерки вдруг обретают богатство, власть и становятся вершителями судеб людей. Не мудрено, что при этом у них ехала крыша от вседозволенности. Исчадия творили страшные вещи, которые нормальный человек не сделает. Но все это укладывалось в то, как представляли себе власть сатанисты. Вообще, было непонятно, как эта империя держалась, не разваливаясь. С одной стороны, деструктивное влияние исчадий, растление народа и презрение исчадий к законам, а с другой, империя требовала жесткой иерархии и порядка, ведь ни одна империя не может жить без четкой бюрократической системы. Конгломерат беспредела и закона был неустойчив, но держался, как подозревал Андрей, только потому, что такую махину, как огромная страна, развалить сразу было невозможно, действовали законы инерции. А может, вообще еще какие-то факторы, о которых он не подозревал. Около 4 часов пополудню они уже подъезжали к деревеньке на берегу моря. Дорога, не сильно наезженная, но вполне различимая, привела к куче домишек, столпившихся на границе берегового песка, перемешанного с галькой, и сосен, разлаписто выстроившихся вдоль всего побережья. Здешние места были довольно глухими, новых людей тут не видели месяцами, поэтому население деревеньки с любопытством повылазило из домов, чтобы посмотреть на прибывших. Большинство аборигенов были женщины, дети и старики. Мужчины промышляли, ставя сети и работая с неводом, где-то вдоль побережья, подальше от Драконьей горы. Это объяснила экспедиции молодая женщина с узловатыми, изуродованными холодной водой и тяжелой работой руками. Даже на первый взгляд народ тут был беден и изнурен непосильным трудом. Грязные детишки в рваной одежонке, женщины в застиранных и аккуратно заштопанных платьях, старики в портках и опорках, которые видали виды и давно должны были быть отправлены на помойку. Их не интересовали политические события, они не знали, что делается в мире и что вообще представляет собой этот мир. Главное, чем сегодня набить живот и прикрыть наготу от ледяного ветра с моря. А ветер, правда, был холодным. Близость севера дышала на людей так, как будто открыли огромный холодильник. «Что ж будет тут зимой?» – подумал Андрей. «Если же сейчас так холодно, то зимой они просто околеют. Чем они тут зимой занимаются?» Как оказалось, зимой они занимались тем же самым, только ловили не с лодок, а со льда, протаскивая сети через прорубленные во льду дыры. Избы, почти наполовину ушедшие в землю, неплохо держали тепло, но ночевать в них было противно. Блохи, мыши, тараканы и еще чертите сколько насекомых быстро выгнали путешественников на открытый воздух, и несмотря на приглашение старосты, они ушли ночевать в лес, оборудовав там нормальную стоянку, с навесом от возможного дождя, с настилом и очагом. До настоящих морозов еще было далеко, ветер в лесу не доставал, а запаса шерстяных одеял хватало, чтобы укрыться от ночного холода. Проснувшись утром, как от толчка, Андрей долго лежал, не желая вылезать на студеный утренний воздух, и минут 15 отходил от сна, раздумывая, как ему быть дальше. Ясно, что его служба у графа была не из тех, за которую надо держаться. В любой момент капризный и своевольный граф мог отправить его куда угодно, и на верную смерть тоже. Разменная монета, какой-то там наемник, чего его жалеть? Этот путь к вершинам власти в этом мире был тупиковым. Кроме того, Андрею пришло в голову, что его могут узнать те, кто видел его бой на круге. Конечно, с тех пор он изменился, но кто знает. Некоторые люди обладают абсолютно фотографической памятью. А что умеет исчадие? Знает только их господин. Значит, нужно выяснить, что там с драконами, и выбираться из этих мест одному, без сопровождающих. Видимо, поэтому подсознательно он и не стремился подружиться со своими спутниками. Ведь ему, возможно, придется всех их убить. Впрочем, все равно нелегко убивать людей, которые полтора месяца делили с собой хлеб, бок о бок ехали в неизвестность, навстречу опасности. Андрей решил для себя, если будет возможность, оставить их в живых. Наконец Андрей все-таки решил встать и, шипя, передергиваясь от бодрящего морозца, выполз из своего гнезда, протягивая озябшие руки к костру, весело трещавшему валежником и облизывающему два здоровенных сука, принесенных из гущи леса. Дежурный боец весело поздоровался с ним, его некрасивое конопатое лицо озарилось улыбкой, и он добродушно спросил. «Ты сегодня полезешь в логово? Ты там это, постарайся не попасться гадине. В прошлый раз, когда я тащил предыдущего лазальщика, от него так воняло, я потом жареное мясо есть не мог целый год. Как унюхаю, вспомню, блевать тянет. Кстати, почему...» «Заткнись, Голд!» — прервал его холодный голос рыжего Афона. «Ты чё, придурок, несёшь? Парню в логово лезть, а ты ему про сгоревших. Кашу помешай лучше, идиот. Я подгоревшую тебе на башку вывалю». Голд виноват, пожал плечами, бросился к котелку. Афон же посмотрел на Андрея и извиняющимся тоном добавил. «Ты это, не думай. Мы тоже за тебя переживаем. Не хотим, чтобы ты сгинул в логове чудовища. Давай, ешь, отдыхай. Скоро придет проводник. Пойдем к драконьему гнезду. Ты сегодня готов пойти? Может, поживем здесь, осмотришься, понаблюдаем, когда дракон прилетает, улетает?» «Нет, сегодня идем. Времени нет». Андрей потер руки над огнем и, принюхавшись к запаху овсяной каши с мясом, сглотнул слюну. «Вот сейчас живнем слегка и вперед». Слегка. Две здоровенные миски с верхом. Андрей съел минут за 15 и с наслаждением почувствовал, как по жилам растекается энергия, дающая жизнь. У его тела теперь было множество преимуществ, но и один огромный недостаток. Приходилось поглощать столько пищи для поддержания жизни, что незнакомые люди таращили глаза, видя, сколько он съедает. Его спутники привыкли к такому аппетиту, но тоже иногда подшучивали над обжорством товарища. Иногда он задумывался, ну а правда, что будет, если долго, очень долго не есть? Организм впадет в спячку? Или же просто съест себя, растворив вначале весь жир, мышцы, а потом примется за жизненно важные органы? Наверное, так, ведь человеческий организм так и поступает при длительном голодании. Отличие лишь в том, что обычный человек может спокойно прожить без еды 2 месяца, а вот оборотень хорошо, если на 2 недели хватит запаса энергии. Поохотиться, а значит поесть как следует, он не мог, так что приходилось восполнять недостаток энергии громадным количеством обычных человеческих продуктов, приносящих его организму куда меньше пользы. Проводник пришел позже, чем обещал. Чему Андрей ничуть не удивился. Деревня есть деревня. Тут время течет медленно, тягуче. Куда торопиться? К когда то же самое будет завтра, послезавтра, через неделю, месяц, 10 лет? Это был старик неопределенного возраста. Худой, беззубый, с седыми, клочковатыми волосами и закрученной на сторону бородой, развивающейся на ветру. Время оставило на его щеках многочисленные следы своей разрушительной деятельности. Пигментные пятна, глубокие морщины и шрамы. Может, от рыболовного крючка, а может, от падения на камни после неумеренного потребления спиртного. Он жадно уставился на котел с кашей, и ему была выдана ложка с парящей субстанцией, которую старик всасывал осторожно, явно наслаждаясь каждым кусочком благословенной пищи. Андрей смотрел на него и думал о том, что, похоже, местным жителям нечасто доводится поесть каши и мясо. Само собой, рыба – основное блюдо рыбаков, но и ее никогда не бывает достаточно. Наконец, каша была съедена. Андрея передернуло от отвращения, когда старик, как собака, вылизывал ложку до блеска, покряхтывая от удовольствия. И отряд отправился в путь, оставив в лагере одного бойца и всех запасных лошадей. Проводник ехать на лошади категорически отказался, прошамкав, что ента чудовище боится пуще дракона, так что пусть господа едут, а он пойдет пешком, так ему ловчее. Ехать казалось не очень далеко. Через 2 часа они были у подножья Драконьей горы, обогнули ее слева и уперлись в небольшую горушку с пологой верхушкой и каменистым основанием. Впрочем, небольшой ее назвать было трудно, если только по сравнению с Драконьей горой, которая возвышалась над всей округой, как Эльбрус над Кавказом. Так-то она была довольно высокой, но с пологими длинными склонами, похожа на огромную пирамиду ацтеков. Старик показал рукой. «Вот тут-то, на горе, и есть драконье гнездо. Я сам туда не хаживал, но видал, что туда летали энти чудища. Туда хаживали и не раз всякие люди, но чудища их всех убили. И вас убьют. Мне была обещана серебрушка». «Может, дадите сейчас? А то потом с кого брать?» «На, вымогатель!» Афон кинул ему монетку, и старик шустро поковылял прочь от опасного места. «Конечно, останься тут, этакой серебрушки и жизни лишишься». «Ну что, Андрей, ты готов?» Афон выжидающе посмотрел на Андрея. «Тебе дать мешок?» «Какой мешок?» «Не понял Андрей. А, для чешуи, что ли?» «Давай. Вообще-то лучше бы вещь-мешок с лямками. Не в руках же мне тащить, если что». «Ага, вот, бери». Рыжий вытряхнул на жухлую осеннюю траву содержимое вещмешка, лепешку, сушеное мясо, флягу с водой и подал мешок Андрею. «Лямки подгони под себя, у тебя плечи-то пошире, а то не вздохнешь с такими лямками». Андрей кивнул, отрегулировал ремни вещмешка, накинул его на плечи, предварительно завязав горловину рыбацким узлом, и по привычке военных разведчиков попрыгал на месте. Не мешает ли чего, не гремит ли? Бойцы посмотрели на него с недоумением, а Афон сказал: «Я видел, кто-то так делает. Разведчики, лесные бойцы специального назначения, типа лесные убийцы. Ты что, служил на границе? Впрочем, можешь не отвечать, это не наше дело. В общем так, мы отъезжаем подальше и ждем наготове. Как только появишься, бежишь к коням, и мы сразу забираем тебя и уходим отсюда как можно быстрее. Если будет реальная опасность всем нам, и мы ничего не сможем сделать, мы не дожидаемся тебя и убегаем. Уж прости, мы не нанимались лазить по логову чудовища. Ну все, обниматься не будем. Удачи, Андрей». Наемники сели на коней и, ведя в поводу лошадь Андрея, поехали назад. Андрей присел на большой камень и стал осматривать вокруг, запахнув куртку от ветра порывами задувавшего с моря. Драконья гора возвышалась над окружающим ее с 3 сторон лесом, как громадная пирамида, вызывая отвратительный страх и ощущение своей ничтожности перед силами природы. Ее голые склоны были усыпаны огромными камнями, видимыми и на расстоянии 100 метров. Андрей пожалел, что не спросил старика, Почему эта гора называется Драконьей, если гнездо устроено на соседней горе, более пологой, задернованной и вполне доступной для восхождения? Две горы стояли как зубы челюсти. Одна – огромный черный клык, а вторая – как коренной зуб, что навевало мысль о том, что каждый, кто попадает в эти зубы, неминуемо погибнет, раздавленный челюстями судьбы. Андрей прогнал упаднические мысли и невольно залюбовался морем. Вспененное белыми барашками, оно простиралось до самого горизонта. Волны разбивались о подножие Драконьей горы, как о волнолом громадного корабля, несущегося в неведомые страны. На пределе видимости возле берега виднелись паруса рыбацких суденышек. А возле леса, как будто великан вытряс из мешка десятки коробков спичек, притулилась деревня. Он вздохнул. «Гляди, не гляди, а идти на гору надо, а ведь именно для этого мы и тащились полтора месяца через всю страну». Поднялся, вытряхнул из черепной коробки все лишние мысли и вошел в режим на щелчке. Это когда оружие снято с предохранителя и ждешь выстрела, брошенной гранаты или любой другой опасности, которая может подстерегать бойца в рейде по тылам врага. Шаг, еще шаг, еще. Трава под ногами медленно сменялась каменистой, осыпающейся почвой, и если бы не кожаные мокасины с мягкой подошвой, Андрей уже мог бы свалиться вниз. Наконец крутизна горы сменилась пологой площадкой, переходящей к центральной части, где виднелась огромная черная дыра явно искусственного происхождения. Андрей осторожно подошел к дыре на расстоянии 10 метров и прислушался. Все было тихо, никаких звуков, шорохов. Хотя ему показалось, что в этой пещере кто-то есть. Ощущение было такое, словно кто-то на тебя смотрит, но ты никак не можешь увидеть, кто это, и как будто этот кто-то выжидает удобного момента, чтобы всадить тебе нож в спину. Андрей непроизвольно поежился, но сделал шаг вперед, еще шаг, еще, и вот он стоит перед огромным темным тоннелем. Размер входа был таков, что в него мог въехать грузовик КРАС с установленной на нем будкой Кунгом. Пологое дно тоннеля уводило куда-то вглубь горы и терялось за поворотом, слегка изгибаясь и унося от взора путешественника то, что находится за гладкой, будто оплавленной стеной. «Не выстою я тут ничего». «Идти так идти», — подумал Андрей и решительно шагнул в темный зев тоннеля. Шагать было легко. Каменный пол без каких-либо следов мусора или щебня был таким гладким, что не оставалось никаких сомнений. Он или прожжен в скале, или же сделан каким-то другим искусственным способом. Коридор прихотливо изгибался, наводя на мысль о лабиринте. От него отходили еще ответвления, похоже по размеру и по качеству обработки камня, и Андрей начал отмечать путь кинжалом, чертя на стене стрелки. Саблю или лук он брать не стал. Против дракона он все равно не имел никаких шансов с этим оружием, а вот помешать ему спастись бегством они могли запросто. В тоннеле было темно, но Андрей прекрасно видел в темноте. Глаза, хотя внешне они и остались глазами человека, приобрели новые свойства. Если бы кто-то сейчас на него посмотрел, то увидел бы, что его зрачки расширились и стали вертикальными, а веки практически не моргали, давая уловить любой квант света, случайно залетевший в эту преисподнюю. Окружающее виделось ему как в приборе ночного видения, ярко, но двухцветно. Внезапно, где-то впереди, он скорее ощутил, а не увидел, ауру живого существа. Аура была странной, она переливалась почти всеми цветами радуги, от оранжевого до синего, сияя, как неоновые фонари, и только в одном месте ее цвет был красным, багровым, как запекшаяся кровь, вызывая отторжение и ощущение диссонанса со всей структурой излучения тела. Само же это тело было маленьким, размером с небольшую кошку. Перед Андреем на каменном подобии лежанки находилось существо, похожее одновременно и на динозавра, и на ящерицу, и на китайские сказочные картинки. Это был дракон. Нет, дракон. Нет, лучше вот так. дракошка. Он мог легко уместиться в ладонях Андрея. Они были как раз для ношения таких вот микродраконов, широченные, как лопаты. Андрей застыл в благоговении, переросшем в недоумение и удивление. Дракон? Это дракон? И чего они боялись такого малыша? Осмотрев пещеру, он заметил в углу кучу мусора, среди которого увидел ту самую вожделенную чешую. Видимо, время от времени она падала с драконов и сметалась ими в этот угол, служащий чем-то вроде мусорного ведра. Присмотревшись, удивился. Чешуйки были такими огромными, что никак не могли подходить этому микродракону. Он вслух выругал себя за тупость. Ну, ясное дело, или это детеныш, или же какой-то урод, мутант. «Сам ты урод!» – прозвучал голос в пещере. Андрей огляделся, ища источник голоса. Никого не было, кроме этой кошки. «Эта кошка разговаривает?» – непроизвольно воскликнул он. «Идиот! Какая я кошка? Я дракон!» «Так это точно ты со мной разговариваешь?» Потрясенный Андрей чуть не выронил из рук вещмешок, в который набивал сухие и легкие чешуйки, похожие на пластмассовые пластинки. Завязав узел, он бросил мешок на плечи и подошел к сидевшему на кровати существу. «Извини, я почему-то думал, что драконы гораздо больше. А как ты со мной разговариваешь?» «Сейчас? Мысленно, конечно. Я говорю, а ты слышишь. Говорить ртом я еще не могу, это доступно только взрослому дракону. А мне еще только 100 лет». «100 лет? Ничего себе! И ты вот такой с кошку размером?» «Могу и такой быть, да». «Непонятно», — сказал дракончик и осведомился. «Ты зачем мусор собирал? Ты что, ищешь эти чешуйки? Вы люди какие-то ненормальные. За эти 100 лет человек 50 сюда приходили, а потом исчезали. Мама их всех убила, чтобы не лезли больше ко мне. Кстати, ты не задумывался о том, что сейчас прилетит мама и оторвет тебе голову? Предупреждаю, меня трогать нельзя, лишишься жизни за это. Уходи отсюда, я маму позову». Андрей зашагал к выходу, и вдруг в его голову пришла мысль. «Слушай, а чего у тебя такое с крыльями? А что за повреждение на спине? У тебя что там, болит?» «Откуда ты знаешь?» – удивленно спросил дракон. «Ты что, видишь ауры?» «А вы что, тоже их видите?» Андрей сделал 2 шага к дракончику. «Вижу, конечно, только я не совсем человек, поэтому и вижу. Я оборотень». «Да? Никогда не слышал о таких. Жаль, что тебя придется убить. Мама тебя все равно убьет. А мне было бы интересно с тобой поговорить. Меня звать Шантаргон. А тебя как?» «Андрей». «Андрей. Андрей. Как-то неинтересно. А вот Андрагон было бы красивее. Правда? Как у драконов. У нас красивые имена. Мою маму звать Грескаранья. Или просто Гара. Жаль, что тебе не придется с ней поговорить. Она добрая, умная. Ей уже 50 000 лет. Она в самом расцвете сил». «А сколько же вы живете?» 40-50 000 лет. А если впадем в спячку, то и дольше. Когда мы спим, то не стареем. А у тебя есть дети?» Дракончик неожиданно сполз с кровати и побежал к Андрею, глядя в глаза и высовывая длинный раздвоенный язык. «Может быть, но я о них ничего не знаю», — сказал Андрей, и в его памяти промелькнули 100 женщин, с которыми он занимался сексом. «Кто знает, может, у какой-то из них и правда есть от него ребенок». «Слушай, а все-таки что у тебя с крыльями? Чего там на спине такое?» «Чего?» В голосе дракона послышалась грусть. «Когда-то один из вас проник в гнездо и попытался меня украсть. Я тогда был еще совсем маленьким». «Куда уж меньше-то», — с усмешкой подумал Андрей. И он сломал мне крылья, чтобы я не улетел и не вырвался. А может, случайно сломал. Они в младенчестве такие хрупкие. В общем, с тех пор я не летаю. Мама меня кормит, а я вот такой урод, как ты и сказал. Иди отсюда, все вы, люди-сволочи. Подлые двуногие твари. Не зря мама вас убивает. Постой, Шанти, я же не человек. Давай я попробую тебе помочь. Это как? Я с тобой никуда не пойду, даже и не думай. Да и не надо никуда ходить. Я умею лечить, правда, пока лечил только людей. Но вы, драконы, тоже живые существа, так почему и не попробовать? Может, получится? А трогать будешь? Если дотронешься, я тебе палец откушу. А может, и всю руку. Дракончик щелкнул челюстью так убедительно, что было ясно. Откусит гаденыш. Нет, стой вот так. Я постараюсь немного попробовать полечить. У тебя они болят? Или просто не работают? Болят. Угрюмо сообщил дракон. Еще как болят. Все время болят. Жаль, мама не успела убить до того, как он сломал мне крылья. Мы не умеем лечить. Вот с камнем работать, да, или с огнем. А лечить нет. Ладно, болтаем много. Попробуй давай, а то скоро мама прилетит. Андрей наклонился к дракончику и осторожно, памятуя о его обещании оттяпать палец, дотронулся до ауры существа. Ауры соединились, засветились ярче, как будто подпитанные дополнительной энергией, и Андрей сосредоточился на том, чтобы красные сполохи ушли из ауры дракончика. Вначале ничего не получалось, но потом ауры начали как бы мигать, смешиваться. В руку Андрею вошла волна боли, и он чуть не отдернул, но сдержался и продолжил. Наконец багровый цвет с черными прожилками стал уходить, превращаясь в розовый и оранжевый, сияющий свежими оттенками жизни. Дракончик вздохнул в тишине пещеры и высунул красный язык. «Ох, как хорошо! У меня ничего не болит, даже забыл, как это бывает. Вот только летать все равно не могу». Он помахал кривыми крыльями и удрученно добавил. «Все равно, урод!» «А пойдем наверх?» «Знаю, знаю, не трогаю тебя». Просто пошли, я посмотрю, что там с твоими крыльями. Тут я вижу, но по-другому. Я бы хотел увидеть твои крылья при солнечном свете. Узнать, что там с ними случилось и как можно помочь. Не боишься? Не боюсь. Дракончик неожиданно ловко подпрыгнул и уцепился когтями за штанину Андрея, а потом, перебирая лапками, залез ему на плечо. Я тут поеду. Шагай наверх. Андрей усмехнулся, поглядывая на мелкую зверушку, отдающую приказы командирским тоном, и пошел наверх, ощущая на спине мешок, раздувшийся от драгоценной чешуи. «Тут чешуи на полки латников», — подумал он. «Гора не менее 5 метров высотой и длиной 10 метров. Это сколько же лет, нет, 1000 лет, они накапливали эти сокровища. Впрочем, это для нас они сокровища, а для них просто чешуя». Вот было бы забавно, если бы гномы собирали наши остриженные ногти или серу из ушей и считали это величайшим сокровищем. Хорошо, хоть дерьмо драконов не считается лучшим средством от импотенции. Хотя откуда мне знать, может и считается. От этой мысли Андрей рассмеялся, закашлялся, а дракончик больно вцепился когтями ему в плечо, достав до тела. «Эй, мелкий, ты там поосторожнее с когтями-то!» – расцарапал демон когтистый. «А ты не дергайся, я чуть не свалился. И вообще, сам мелкий. Вот увидишь мою маму, узнаешь, какие крупные бывают». Впереди забрезжил свет, ослепивший глаза оборотней яркими лучами, и он стал моргать, нормализуя свое зрение. Зрачки моментально сузились, стали человеческими, и Андрей вышел из темноты тоннеля. «Ты сам слезешь или тебе помочь спуститься?» — спросил Андрей, не решаясь дотронуться до дракона. — Помогай, только аккуратно, без резких движений. Поставь меня вот сюда, на камень. Андрей снял существо, взяв его обеими руками. Весил он не больше маленькой кошки, но оставлял ощущение какой-то силы, Вряд ли та же кошка или даже собака с ним бы справилась. Его тело было как стальной механизм, сгибающийся во всех направлениях. Андрей даже подумал, может, они какие-нибудь искусственные создания? Типа искусственные интеллекты в механических телах? Ну, где это видно, чтобы живое существо жило столько лет? Он оставил эти мысли до лучших времен и сосредоточился на драконе. Дракончик стоял на камне, весело задрав хохолок. Что-то вроде гребня на голове, держась за камень крепкими слегка кривыми лапами, заканчивающимися острыми серпообразными когтями. Андрей подумал, что, вероятно, они очень ловко лазят по скалам и бегать тоже должны неплохо, если смогут убрать когти. Дракончик был очень красив. Сияющее бирюзовое брюшко, серебристо-серые бока, а сверху темно-зеленый цвет с коричневыми пятнами и полосками. Похоже на армейский камуфляж. Андрей сразу понял, зачем нужна такая раскраска. Бирюзовый цвет. Когда дракон в полете, то, посмотрев наверх, потенциальная жертва увидела бы только голубое небо перед тем, как на нее обрушился летающий хищник. Камуфляжный, ну, тут понятно. Прижавшись к земле, дракон точно не был бы виден противнику. Можно было бы пройти мимо него и запросто принять его за камень. «Ох и красавец!» – подумал Андрей. И как нарочно, из-за нависших серых осенних облаков вышло солнце и осветило эту зверушку. Дракон сиял, как яркая елочная игрушка, и Андрей замер в восхищении, боясь упустить такое зрелище. Неожиданно солнце исчезло. Опять облака не дадут полюбоваться. С досадой подумал Андрей и только сделал шаг к дракончику, как вдруг тот радостно воскликнул. «Вот и мама! Мама прилетела! Сейчас я вас познакомлю!» Андрей поднял голову и увидел пикирующий на него объект размером с краз. Нет, с два краза. Эта самая мама была настроена очень решительно. С вытянутыми вперед лапами, украшенными метровыми когтями, с наполовину сложенными крыльями она напоминала истребитель-бомбардировщик. Из ее ноздрей, которые так живо описал Федор, неслась струя огня, точно нацеленная в макушку непрошенному гостю. Благо, что он стоял метрах в пяти от дракончика, отступив от него, чтобы полюбоваться этим чудом природы. Думать уже было нечего, и переключившись на сверхскорость оборотня, Андрей рванул вниз по склону со всей возможной прытью, которую мог развить. Дракониха пропахала когтями то место, где он находился секунду назад, сложила крылья и, превратившись уже в сухопутное, бегающее со скоростью буйвола существо, бросилась в погоню, отбрасывая когтями огромные камни и стреляя струей из огнемета. Андрей мчался, как скаковая лошадь, с ужасом чувствуя, что вот-вот споткнется о камень, и она его настигнет. Однако расстояние между ними оставалось прежним, и, петляя как заяц, он спустился с горы, молясь, чтобы не подвернуть ногу, и бросился в сторону стоящих вдалеке спутников с лошадьми. Напрягшись, Андрей припустил сильнее. На ровной местности ему было легче бежать, чем по склону горы, перепрыгивая через валуны. Расстояние между ними и преследующей его взбешенной драконихой стало увеличиваться, и уже было хорошо видно наемников, запрыгивающих в седло. Дракониха, видимо поняв, что на бегу достать его не сможет, распахнула крылья, которыми можно было бы, наверное, покрыть футбольное поле, и, тяжело взмахивая ими, понеслась низко над землей. Андрей этого не видел. Он был сосредоточен на том, чтобы не споткнуться о лисью нору или о случайный камень. Однако краем глаза заметил, что наемники пришпорили лошадей и помчались прочь, бросив его на произвол судьбы. Стальные когти схватили его сзади, сжав когтисками, и земля стала уходить вниз. Деревья, прибрежные камни, скачущие наемники все уменьшались и уменьшались, и побережье показалось во всей своей красе с высоты птичьего полета. Сердце Андрея захолодело, и он попробовал ослабить хватку когтей, кольцом сомкнувшихся вокруг тела, но не смог сдвинуть их даже на миллиметр. Дракониха сделала вираж и зашла на пике, похоже, решив вбить негодяя в грешную землю, как пикирующий бомбардировщик бомбу во вражескую автоколонну. Уже отчаявшись, предвкушая сброс бомбы, Андрей обернулся зверем. извернулся, сдирая кожу с боков, и со всей мощью своей звериной силы вонзил когти в брюхо драконихи так, что сумел пробить чешую и зацепиться как раз в тот момент, когда она разжала свой захват. Оборотень повис у нее на животе, как огромный клещ, а дракониха трубно заревела и, распахнув крылья, стала выходить из пике, едва не касаясь брюхом склона горы. Наконец ей это удалось, и она заработала крыльями, направляясь в сторону своего гнезда, видимо, рассчитывая расправиться с клещом уже на месте. Неизвестно почему, но, похоже, она не догадывалась попробовать сорвать этого гаденыша тут же, в воздухе. Андрей ни разу не разговаривал, когда находился в обличье зверя, поэтому не знал, сумеет ли его звериное горло выдать членораздельные звуки, однако решил попробовать. «Эй, Горосканья, хватит чудить, давай поговорим». Получилось хрипло и отрывисто, как будто он лаял. «Я не трогал твоего дракончика, я его лечил». Дракониха молчала, будто и не слышала. «Отпусти меня на землю, давай все обсудим». «Молчи!» — громыхнул голос драконихи, похожий на раскаты грома. «Я, по-твоему, куда лечу? У меня от твоих когтей просто зудит все. Не дергайся!» «Сейчас прилетим!» Сделав вираж, огромное существо приблизилось к площадке, откуда началось бегство Андрея. Дважды хлопнуло крыльями, приземляясь, приняло горизонтальное положение на земле и сказала: «И что бы это значило? Слезай с меня, надоел!» Андрей, сжавшись как пружина, отпрыгнул от драконихи и приготовился дать дёру, если повторится атака. Уж теперь, в обличии зверя, он точно не даст ей себя обидеть.